Глава 17. Званый вечер. Званый прием в доме рода Беттел состоялся вечером на третий день после моего разговора с лордом Сайксом. И пожалела я о том, что получила приглашение примерно тогда, когда в легких закончился воздух. Мия шлепнула Айли по рукам, и завязки корсета немного ослабли. «Ты решила убить госпожу? Но леди должна быть самой красивой на этом вечере». «Хватит!» — прохрипела я, уже жалея о том, что не подумала заранее о своем комфорте. В доме Райана я хорошо питалась и успела набрать несколько килограмм, из-за чего утягивать корсеты до стандартных сантиметров стало трудновато. «Давайте просто выберем платье по современной моде, без этого дурацкого корсета». «Но у вас нет другого платья, подходящего под мероприятие», — смущенно напомнила Айли. «Из всех нарядов, что подготовил для меня Райан, это и правда было единственным, соответствующим важности события. Изысканное и утонченное, оно помогло бы мне заявить о себе. А я этого очень хотела. Но дышать все же хотела немного больше». «Этот синий цвет так подходит к вашим глазам», — добавила Айли с несчастным видом. Я покосилась на платье с пышными юбками и искрящимися по подолу камнями. Оно и правда было невероятным. А главное, так подходило к выбранной Мии сложной прическе. К платью даже украшений не пришлось подбирать. Одной подвески казалось вполне достаточно. «Ладно. Но корсет сильно не затягивай. Не хочу, чтобы этот вечер оказался последним». Пожалуй, это было лучшим решением. Ведь когда я спускалась по лестнице, как в каком-нибудь романе, Райан забыл подать мне руку и не с первого раза понял, что я сказала. Это был лучший комплимент, который я когда-либо получала, пусть и не высказанный вслух. Райан и сам был неотразим. Убрав волосы назад, он сразу приобрел солидный и даже величественный вид. Парадный военный наряд подчеркивал его статус героя. Райану еще долго предстояло появляться в нем на разных светских мероприятиях, чтобы люди не забывали, что это именно он выиграл войну. В скором времени об этом будет свидетельствовать медаль, которую Райану вручит лично король на балу по случаю победы. Как говорил Райан, ее создадут в единственном экземпляре и исключительно для него. Для человека, сумевшего взять в плен почти всех генералов вражеского государства и даже наследного принца. Его людям, участвовавшим в сумасшедшем плане и пленении всего штаба, были назначены награды поскромнее. Карета ждала нас у лестницы. Уже внутри, после того, как помог мне расправить подол платья, чтобы он не замялся, Райан, будто внезапно что-то вспомнив, подался ко мне. Карета была не такой уж большой, сидели мы друг напротив друга, почти касаясь коленями, и когда он качнулся ко мне, я от неожиданности невольно отшатнулась, вжавшись в мягкую спинку сиденья. В полумраке раздался тихий смешок. «Тебе шило в одно место впилось, что ты так дергаешься?» — спросила я. Райан покачал головой. «Циа, дорогая, воспитанные леди не могут так выражаться». «Можешь написать на меня жалобное письмо моей учительнице по этикету», — бесстрашно предложила я. В детстве я ее боялась, но после того, как мои занятия с ней закончились, мы больше не виделись. А меньше года назад я узнала, что она и вовсе уехала в другую страну вслед за каким-то дипломатом, запавшим ей в сердце. И если она прихватила с собой розги, дипломату можно было только посочувствовать. «Я хотел узнать», — произнес Райан, вырывая меня из воспоминания о рассеченных в кровь бедрах. «Должен ли я ждать проблем от этого вечера?» «Я ничего такого не задумала, но за других не ручаюсь». Особняк рода Беттел находился недалеко от центральной площади. Покидая карету, я слышала, как часы на башне библиотеки прозвенели 9 раз. В свете фонарей мое платье было похоже на звездное небо. Россыпь камней искрилась в теплом свете. Райан помог мне выбраться из кареты. В прихожей нас встретила леди Патриция Беттл, женщина, не утратившая свою красоту, даже родив 4 детей. Она оказалась неуловимо похожа на Маршу, но была куда дружелюбнее. В гостиной прямо у меня из рук Райана украл маркиз Беттл. Но скучать мне не дали. Грейси с горящими глазами приблизилась ко мне и, забыв поприветствовать, спросила: «Чешуйка не с вами?» Мне понадобилось несколько секунд, чтобы понять, о ком она говорит. Узнав, что на этот раз Савр меня не сопровождает, Грейси погрустнела, но покинуть меня не поспешила. Смирившись с тем, что не сможет сегодня погладить чешуйки на боках отродья, она предложила мне отойти к окну, туда, где еще были свободны 2 кресла, и стала свидетельницей довольно неприятной сцены. Поклонница Райана, имя которой я никак не могла запомнить, преградила нам путь. Она также решила игнорировать этикет, но если у Грейси это получилось довольно мило, она так хотела повидаться с Савром, что позабыла обо всем на свете. Эта леди намеренно пренебрегла правилами. «Вижу, герцог покинул вас, как только выдалась такая возможность. Сложно будет заставить его жениться, если он уже от вас устал». Райан с несчастным видом выслушивал эмоциональный монолог маркиза в дальней части гостиной. Рядом со мной стояла встревоженная Грейси, переводя взгляд с леди на меня и обратно. Вокруг были незнакомые мне люди, дружеские отношения с которыми могли пригодиться в будущем. Затевать ссору было глупо, поэтому я с вежливой улыбкой спросила: «Простите, разве мы знакомы?» Леди побелела, а я, пользуясь моментом, предложила Грейси: «Вероятно, меня с кем-то перепутали, не будем ее смущать, пойдемте». «Циара», — шепотом позвала меня Грейси, спеша следом, — «но вы ее знаете, правда?» Ходят слухи, леди Клариса на пикнике вела себя крайне невоспитанно и пыталась затеять с вами ссору. Всех очень возмутило ее поведение. Так вот, как ее зовут. «В таком случае нам стоит поспешить и покинуть леди, пока она не пришла в себя и не увязалась следом. Мне бы не хотелось, чтобы кто-то испортил этот вечер». Я обернулась к Грейси и совершенно случайно заметила, как в двери входит маркиз Орса. Несмотря на все мое желание, вечер уже можно было считать безвозвратно испорченным. Маркиз увидел меня. Наши взгляды встретились, и меня передернуло от его улыбки. Райан тоже заметил появление своего дяди и с недоумением следил за тем, как он уверенно направился ко мне, забыв даже поприветствовать хозяина вечера. Лорд Беттл так увлекся, рассказывая что-то Райану, что просто не заметил, как в гостиной стало на 1 человека больше. Маркиз шел ко мне, а я не могла даже сбежать. Грейси завела меня в угол, из которого единственный путь на волю вел через маркиза, потому что окно в сад было закрыто. Мне оставалось лишь занять кресло напротив Грейси и сделать вид, что я не заметила маркиза. От общения с ним меня это, конечно же, не спасло. Уже 2-й раз за последние 5 минут я оказалась в неудобной ситуации. Но на этот раз все осложнялось еще и тем, что эта леди, имя которой я вновь забыла, внимательно следила за нами издалека. Грейси растерянно смотрела на маркиза. Представлены друг другу они не были, но того это мало волновало, он даже не обратил внимания на девушку. «Циара, дорогая, не составишь мне компанию? Я видел на том столе просто очаровательные десерты». Он кивнул на столик с 3-ярусным блюдом, полным пирожных и сладкой выпечки. Как и положено закускам, они были до смешного маленьких размеров. «Я ненадолго», — с виноватой улыбкой произнесла я, обращаясь к Грейсе и уже заранее прощаясь с возможностью сблизиться с ней. «Мне хотелось остаться в кресле и посоветовать маркизу найти себе другую компанию. Но цепкий взгляд леди... Как же ее назвала Грейси? Леди Клариса. Ее внимание не обещало мне ничего хорошего. Окажись на ее месте я, первым бы делом нашла тех, кто враждует со мной, чтобы объединиться и плодотворнее отравлять мне жизнь. Но из-за того, что я вела затворнический образ жизни, найти моих недругов было довольно сложно. И я совсем не хотела облегчать Кларисе работу. Поэтому я покорно пошла за маркизом, не забывая мило ему улыбаться. Остановившись у столика, маркиз, не глядя, ухватил с блюда одно из пирожных и закинул в рот. «Вижу, Райан здоров и полон сил?» «В этом нет ничего удивительного, он еще молод». К нам приблизился какой-то мужчина, лицо его мне было смутно знакомо. Кажется, несколько лет назад он налаживал торговлю с соседней страной. Менял пушнину на морепродукты и, судя по наряду, неплохо в этом преуспел. Он хотел о чем-то поговорить с маркизом, но тот лишь отмахнулся, сообщив, что желает провести время с невестой племянника. Когда мужчина отошел, я спросила: «Вы уверены?» Он выглядел взволнованным. «Жалкий неудачник!» — выплюнул маркиз. «Сразу же начинает паниковать, стоит только делам чуть осложниться. Разговоры с ним — бесполезная трата времени. Другое дело ты». Он закинул в рот еще одно пирожное. «Сколько еще мне ждать?» У меня был выбор притвориться дурочкой и забыть о нашем соглашении, что, несомненно, разозлило бы маркиза, или постараться выиграть еще немного времени. Граф Сайкс, если он действительно любил свою дочь, должен был совсем скоро принести мне нужные бумаги. Бутылек с укрепляющим отваром по моему рецепту, что я собиралась выдать за противоядие, уже давно был готов и хранился в верхнем ящике столика в моих покоях. «Подумайте обо мне тоже. Сплетни о том, что Райан меня похитил, все еще на слуху. Для начала пусть все решат, что у нас с ним хорошие отношения, и я не желаю ему смерти». «Я обещал тебе защиту». Он потянулся за следующим пирожным, но передумал. «Этот щенок должен покинуть нас раньше, чем состоится бал в его честь. Ты поняла?» На самом-то деле бал был в честь победы, но я не стала поправлять маркиза. Я собиралась показать ему, какой послушный я могу притворяться, но маркиз перебил меня на полуслове. Он будто вспомнил что-то и тут же утратил ко мне всякий интерес. «А, впрочем, неважно». Я видела, как, покинув меня, он поспешил к мужчине, от которого всего несколько минут назад так небрежно отмахнулся. Это показалось мне странным и даже тревожным. «Обсуждали способы моего убийства?» Неожиданно появился рядом со мной Райан. «Ты уже все обсудил с маркизом Берилом?» Он покачал головой. «Мне позволили ненадолго отлучиться, чтобы поприветствовать дядюшку, но он уже ушел». Присмотревшись ко мне, он нахмурился. «Что он тебе сказал? Ты выглядишь встревоженной». Мне потребовалось несколько секунд, чтобы справиться с беспокойством. «На самом деле ничего особенного, но мне кажется, он будет искать другого исполнителя». Райан беспечно фыркнул. «Циа, родная, можешь об этом не беспокоиться. Меня столько раз пытались убить, но, как видишь, я все еще жив». Пожалуй, живя в таких условиях, Райан мог даже обрадоваться такому щедрому подарку, как проклятый лес. Пройти сквозь естественный барьер из живущих в лесу опасных тварей и растущих в лесу не менее опасных растений был способен не каждый наемный убийца. Теперь мне и самой начинало казаться, что в поместье Райана на безнадежно опасных землях было куда спокойнее и безопаснее, чем в столице. «По-твоему, услышав это, я должна перестать о тебе беспокоиться?» «Разумеется, нет. Беспокойся обо мне, переживая, думай постоянно, но не изводи себя этим. В мои планы входит долгая и счастливая жизнь с тобой». «Милорд!» К нам спешил хозяин вечера вместе с неким солидным мужчиной. «Позвольте познакомить вас». Я откланялась, оставив их обсуждать свои скучные темы, и вернулась к Грейси. Она не ушла, продолжая сидеть в одиночестве у окна, и очень обрадовалась, когда я вернулась. Сама придумала тему для беседы и сама же с энтузиазмом ее поддерживала, вполне обходясь моими сдержанными кивками. Она будто бы даже не замечала, что смотрю я в основном не на нее. Мой взгляд метался между Клариссой и маркизом Орса. Дурное предчувствие становилось все отчетливее и достигло своего апогея, когда эти двое встретились. О чем могли беседовать мужчина, желавший Райану смерти, и девушка, в Райана влюбленная, для меня оставалась загадкой, но я не сомневалась. Их разговор не сулит нам ничего хорошего. Маркиз был достаточно подлым человеком, чтобы использовать наивную девушку. А Кларисса... Кажется, она слишком сильно ненавидела меня. К нам несколько раз подходила хозяйка вечера. Заглянувшая ненадолго Марша ушла сразу же, как узнала, что я без Савра. Отродье умудрился очаровать даже ее. Пусть с первого взгляда это было и незаметно. В какой-то момент заиграла фортепиано, и юная леди мелодично начала декламировать стихи. Разговоры стали тише, многие вовсе замолчали, зачарованные музыкой и нежным голосом. За ужином по просьбе Грейси мы также сидели вместе, и лишь когда подали десерт, она осмелилась спросить о том, к чему старательно вела весь вечер. «Циара, а как вы думаете, я могла бы поймать себе Савра? Разумеется, лишь после того, как получу разрешение герцога охотиться на его земле. Савр — опасный хищник». «Я понимаю». Глаза ее горели. «Но чешуйка такой милый и послушный, он совсем не похож на Савра из этих ужасных рассказов». «Так это правда?» заинтересованно спросила леди слева от меня. Весь ужин она делала вид, что я пустое место, но, услышав об отродье, снизошла до разговора со мной. «У вас есть ручной Савр?» «Чистейшая правда», — подтвердила Грейси за меня, — «и он просто очарователен». Леди смерила меня оценивающим взглядом. Я уже понимала, что в скором времени стоит от нее ждать приглашений на какое-нибудь мероприятие, но еще не решила, стану ли его принимать. Услышав о Савре, многие рядом с нами оживились. Среди аристократов уже ходили слухи о сумасшедшей, притащившей в столицу монстра из проклятого леса и называвшую его своим питомцем. Мужчина напротив меня со снисходительной улыбкой заметил: «Савры-хищники. Убивать в их природе. Все знают, что порождений проклятого леса стоит бояться. Очень скоро он перегрызет вам горло». Он пользовался тем, что Райан сидел рядом с маркизом Беттелом и не мог слышать наш разговор. Он вообще не мог слышать ничего, кроме оживленно болтавшего лорда. «Но что, если не перегрызет? Если я сделаю его милым домашним зверьком? Значит ли это, что меня стоит бояться еще больше?» Леди рядом с мужчиной тихо хихикнула, а когда он бросил на нее возмущенный взгляд, не очень правдоподобно изобразила покашливание. Возможно, из-за того, что я давно не бывала на светских приемах, или потому, что раньше посещала их одна, а может, все дело было в том, что мне больше не нужно было притворяться тихой и кроткой, но этот званый вечер оставил в моей душе теплый след. Несмотря даже на беспокойство, что я ощущала, стоило только увидеть маркиза Орса или Клариссу. Пусть за вечер мы с Райаном перебросились всего парой слов, и он постоянно был занят исключительно важными беседами, его присутствие меня приободряло, а Грейси не требовавшая невозможного, легко поддерживавшая разговор сама с собой и обходившаяся лишь моими редкими кивками, создала для меня замечательные условия. Когда вечер завершился, время перевалило давно за полночь, и на улице ощутимо похолодало. Легкий осенний ветер пробирался под тонкую ткань моего платья. Я почти пожалела о том, что решила выйти подышать свежим воздухом и дождаться карету на крыльце, когда мне на плечи упал согретый чужим теплом мундир. «Ты улыбалась», — заметил Райан, встав рядом. Его ветер будто бы ничуть не беспокоил. «Понравился вечер?» «Наверное». Я чувствовала себя утомленной, но это была не та изматывающая усталость, что раньше преследовало меня после каждого светского мероприятия, когда я едва могла добраться до своей постели и засыпала, мучимая мигренью. Сейчас я чувствовала себя сносно. Нет, даже чуть лучше, чем сносно. Мимо нас с многообещающей улыбкой прошел маркиз Орса. Его карету подали раньше нашей. Он что-то задумал. «Тебе тоже так кажется?» — посмеиваясь, спросил Райан. Его легкомыслие меня разозлило. Его жизнь находилась под угрозой, его хотел убить маркиз. Так почему он относился к этому с такой несерьезностью? «В этом нет ничего забавного», — раздраженно произнесла я. «Сегодня маркиз вел себя очень странно. Мне даже показалось, что у него появился другой план, и в моих услугах он больше не нуждается». «Полагаешь, он передумал меня травить?» Я кивнула. «В таком случае, дорогая, вероятнее всего, он решил сдаться. Лишь с ядом у него еще могли быть шансы. Он уже пробовал наемных убийц и несчастные случаи. Какие еще варианты у него остались?» Я не смогла ответить на этот вопрос. В основном потому, что никогда и никого не пыталась убить. Но если бы и пыталась, то просто отравила бы. Зачем что-то выдумывать, если мне доступен такой простой, но действенный способ убийства? Из дома вышел мужчина, к которому маркиз направился сразу после разговора со мной. Когда Райан заметил его, заметно помрачнел. «Возможно, ты и права, Циа. Теперь стоит быть осторожнее». «Этот человек так опасен?» — тихо спросила я, потянувшись к Райану. Он охотно склонился ко мне. Виконт стоял чуть поодаль от нас и бездумно смотрел в ночь. Можно было посчитать, что он, как и мы, ждет свою карету. Но мне почему-то казалось, что он чего-то выжидает. «Сам по себе нет, но с его знакомыми могут возникнуть проблемы». Меня слова Райана не сильно удивили. Возможно, я и раньше подозревала что-то подобное. Все же торговля пушниной оказалась весьма прибыльным делом, но почему-то, кроме самого Виконта, пушниной торговали только некоторые приближенные короля. Остальные конкуренты всегда волшебным образом исчезали, либо разорялись. Когда подъехала наша карета, Райан помог мне забраться внутрь, жестом остановив слугу, собиравшегося сделать то же самое. Все время, что карета стояла, и после того, как она тронулась, Виконт, не отрываясь, следил за нами. Я видела сквозь шторки на окне его незапоминающееся спокойное лицо и взгляд, устремленный в нашу сторону. Маркиз говорил, что он начинает паниковать, если что-то идет не так. Судя по всему, сейчас все шло точно по плану. «Не нравится мне это. Твой дядя во что бы то ни стало хочет убить тебя до бала. Что, если они уже что-то задумали?» Райан проследил за моим взглядом и остался совершенно невозмутим. «До бала осталось всего неделя, Циа. Маркиз пытался убить меня много лет. Неужели ты думаешь, что за жалкие 7 дней у него что-то получится?» Я не разделяла его настрой и надеялась, что граф Сайкс в ближайшее время принесет весь собранный королем за многие года и даже десятилетия компромат на герцога Орса. Как бы пренебрежительно Райан не отзывался о Маркизе, я верила, что расслабиться получится лишь после того, как у нас появится информация, которой можно его шантажировать. Райан беззлобно посмеивался. «Знаешь, Циа, мне очень нравится, что ты беспокоишься обо мне. Но тебе не стоит себя изводить этим». «С чего ты взял, что я извожу себя?» «То есть сейчас ты бледная и напряженная не из-за этого?» — искренне удивился он. «Хорошо быть магом. Сколько всего интересного можно разглядеть в темноте?» Я не стала оправдываться. «После бала мы вернемся в проклятый лес?» Райан замялся. Несколько мгновений тишину нарушали лишь цокот копыт по набережной и едва слышное поскрипывание рессор. «Видишь ли, в чем дело, Циа? Мы сможем переехать в поместье на некоторое время, но для свадебной подготовки придется вернуться в столицу». «Мы можем просто провести церемонию в храме, без гостей и прочей чепухи, быстро и...» Я вспомнила о важном, о все еще не подписанных документах. «Завтра навестим моих родителей, утром». «Я уже не успею отправить записку». «Этого и не требуется. Используем эффект неожиданности. Если придется, будем угрожать. Сделаем все, чтобы они подписали документы, и я, наконец, стала свободной». Я замерла, осознав, что только что сказала. Брак с маркизом всегда был для меня испытанием, которое я вынуждена была преодолеть, чтобы достигнуть долгожданной свободы. Мне никогда не казалось, будто жизнь наладится, если я стану подчиняться мужу, а не отцу. Но сейчас... Почему-то мысль о том, что, подписав документы, отец, по сути, просто отдаст меня другому мужчине, не вызывала ничего, кроме облегчения. Потому что этим мужчиной был Райан. И жизнь с ним оказалась лучшим, что со мной случалось за долгие годы. «Циа, они твои родители. Уверена, что стоит так непочтительно вести себя с ними». «И что? Ты собираешься жить со мной или с ними? С кем из нас тебе важнее сохранить хорошие отношения?» Ему пришлось сдаться. «Я хочу жениться на тебе, а не на твоем отце», — проворчал он, отвернувшись к окну. Карета едва заметно качнулась, когда я потянулась к Райану, чтобы на секунду прижаться губами к его щеке. «А если бы не отвернулся, поцеловала бы в губы», — сообщила ему, садясь на место. Я не могла видеть в темноте, но не сомневалась, что уши его приобрели восхитительно алый цвет. «Леди не могут себя так вести». «Еще скажи, что тебе не понравилось», — фыркнула я, ощущая себя бывалым ловеласом, зажавшим в углу прелестную монашку. Сердце забилось быстрее, и я отчаянно жалела, что не могу разглядеть его лица.